Глава 11. Настя, привет, это я, Лиза. Господи, Лиза, что с тобой? Все хорошо? Все в порядке. Лиза, ты совсем с ума сошла? Ты где пропала? Где ты? Отец волнуется, уже все морги обзвонил. Как же хорошо он думает о своей дочери. Уже похоронил. Чуть что уже морги обзванивает. Почему не больницы? Лиза, прекрати, все серьезно. Утром папа обещал подключить свои связи, где ты пропала. Тут, короче, такое дело. Я с девчонками уехала в Питер. В Питер? Какой Питер? Который Санкт-Петербург. Город такой, культурная столица. Какого хрена ты там забыла? Настя, тебе нельзя выражаться, ты беременная женщина. Я еще не так могу выразиться, потому что ты совсем с ума сошла и всех нас скоро сведешь. Зря все-таки Лиза позвонила старшей сестренке. Но позвонить надо было. Не отцу же на самом деле звонить и выслушивать тираду в воспитательной форме. Девушка вернулась после бани, кутаясь в безразмерный халат. Зашла в дом, посмотрела на великана и остановилась. Вкусно пахло. Мужчина что-то готовил на кухне. Широкие и голые плечи. Хорошо, что надел домашние брюки, а не расхаживает голышом. Лизе он нравился, напористый, требовательный, но без перебора, а еще сильный и уверенный, берет то, что ему нужно. Именно таким, по мнению Елизаветы Ветровой, и должен быть мужчина. Если он хочет эту женщину, он должен ее добиться всевозможными путями и взять свое. Но если брать в пример Семенихина, который тоже добивался ее всевозможными путями, с ним эта теория не прокатывает. Все-таки должно быть что-то другое. Женщина должна чувствовать, что это ее мужчина. Об этом говорила сестренка Настя, а Елизавета только смеялась. Зарядного устройства, которое попросила Лиза, ей не дали. Егор сказал, что такого у него нет. Зато мужчина достал откуда-то из комода обыкновенный кнопочный телефон и протянул девушке. Было забавно видеть такой агрегат, но выбирать не приходилось. Хорошо, что номер сестры Лиза помнила наизусть и теперь выслушивала ее возмущение. «Какой Питер? Я не понимаю, Лиза. Тебе поверили, отпустили жить одну, ты должна искать работу, как-то содержать себя. Настя, все в порядке, не переживай. Мы с девчонками потусим пару дней. Катькин отец подарил ей квартиру. Я тебе не рассказывала. Катька Парамонова». Только я телефон сломала, надо в ремонт отдать. Сломала телефон? Тебе вот только его подарили на день рождения. Последняя модель, как ты хотела. Родители разорились. Но извините, техника имеет такое свойство ломаться, я здесь ни при чем. Ты всегда ни при чем и всегда попадаешь в какие-то непонятные, причем криминальные ситуации. Так, все, не переживай. Беременным волноваться вредно. Я тебя целую, обнимаю. Погладь за меня свой животик и передай привет серому волку. У меня все хорошо. Передай папе, в морге меня нет. Я обязательно ему позвоню, только не сегодня. Лиза быстрее отключилась, прижала телефон к груди, обернулась. Егор смотрел внимательно, склонив голову, помешивая что-то лопаткой в сотейнике. Значит, Питер. Лиза поджала губы. Врать было некрасиво. Но во спасение своей шкуры немного можно. Это для папы, чтобы не волновался. Он у меня мужчина нервный, с военным прошлым. Не буду же я говорить ему, что застряла в лесу, и меня нужно срочно забрать. Я даже адреса не знаю. Мой дом на Питер не тянет. Но мосты разводить мы уже умеем. Егор подмигнул. Шутка носила сексуальный подтекст. Садись за стол, уже все готово. «А можно мне что-нибудь надеть? Я вываливаюсь из этого халата». Хабаров рассмотрел девушку с ног до головы. Было бы прекрасно, если бы она ходила просто голой. Совершенно. Абсолютно голой. «Возьми в шкафу футболку». Лиза полезла в шкаф, взяла первую попавшуюся мужскую футболку, расправила. Она была, конечно, ничуть не меньше халата, но вполне сгодится. Черная с рисунком железного человека. «Ты поклонник Марвел?» «Чего?» Марвел, Тони Старк, Железный человек. Лиза скинула халат, накинула футболку, ткнула в грудь пальцем. Нет, друзья подарили, давно уже. Садись за стол. Лиза хотела еще найти свои трусики. Где-то они должны были быть вместе с платьем, а еще сумочка, в которой тот самый телефон, который якобы сломался. «Где мои вещи?» «В бане. Отнес туда, потом постираешь». «А сумочка?» «Где-то здесь». Лиза нашла ее на кресле под другими вещами. Бардак, конечно, у великана был знатный. Новенький телефон действительно лежал в сумочке и был безбожно разряжен. А вот ключей от дома не было. Они остались в пальто, а пальто осталось у Семенихина в особняке. Значит, если туда приедет полиция и начнет расследовать убийство короля сухарей, найдут ее пальтишко, в котором ключи. Хорошо, хоть паспорт не носит с собой в кармане. Это был бы вообще шикарный пригласительный билет для ареста главной подозреваемой. Лиза села за стол, понимая, что жутко проголодалась. Время уже было к полуночи. Овощи и мясо на тарелке смотрелись шикарно. «Ты повар? Так все красиво и аппетитно выглядит». Девушка начала резать мясо ножом. Мякоть была сочная. Взяла кусок в рот. Зажмурилась от удовольствия. «Как вкусно!» «Ну, это еще не все мои таланты, ты знаешь». «И почему он всегда намекает на секс? Что за понты?» «А что это? Что это за мясо? Очень вкусно». Лиза заговорила с набитым ртом, а Егор снова внимательно наблюдал за ней. И ему снова нравилось то, что он видел. Как эта девушка ела, как жевала, то, как облизывала губы и смотрела с интересом. Она была естественная, не притворялась, не играла, не старалась быть и выглядеть лучше, чем есть, не строила из себя леди-недотрогу, даже особыми манерами не пахла, потому что она начала есть овощи руками, облизывая при этом пальчики. Но врать не умела. Придумала какой-то Питер и так ничего и не рассказала о себе. В принципе, Хабарову было до каких-то пор не особо интересно, откуда она взялась. Так, чистое любопытство. А вот в связи с появлением двух непрошенных гостей, которые спрашивали о девушке, стало любопытно. Дюймовочка точно влезла в дерьмо и что-то натворила. Сбежала, а теперь ее ищут. Если бы не творила, не искали бы. Кому звонила? Сестренке Насте. Она недавно вышла замуж. Кстати, за своего босса, представляешь? Приехал такой московский хлыщ управлять филиалом компании и сестру мою встретил. Закрутилась, завертелась. В итоге была свадьба. А теперь ждут ребенка. Представляешь, как бывает? Хабаров представлял, что так бывает. Приедешь куда-нибудь, встретишь кого-нибудь. И как-то все закрутится. Он и сам чуть было не женился, но не сложилось. Когда раздался громкий стук в дверь, Егор напрягся. Сжал в руке нож, прислушался к своим ощущениям. Лиза обернулась. «Если это снова те самые любопытные ребята, то придется объяснить им иначе, что их визиты напрягают. Гости, ты кого-то ждешь? «Сиди здесь и молчи». Мужчина пошел к выходу. Лиза проводила его взглядом. По спине прошел озноб. Вдруг это по ее душу ребята Семенихина. Рыскали по лесу. Хотели найти холодный труп, но не нашли и решили поспрашивать у местных. А может быть, уже полиция и наряд, чтобы арестовать ее. Сейчас закуют в наручники, заломают руки и прямо без трусов уведут в воронок. И все, прощай, свобода. Как там пелось в песне? Голуби летят над нашей зоной. Какой позор. Может спрятаться? Под кровать или в шкаф? Но было поздно. Великан уже открыл дверь.